Глава 13. Взгляд бездны. Ингрид. Я и не подозревала, сколько слов скопилось. Перезрело во мне до гнили, отравляя ядовитыми испарениями и распирая изнутри. Слова выходили из меня рвотными спазмами, перекрывая дыхание. Разум исторгал куски воспоминаний, безумные комки ночных кошмаров. А потом вдруг все кончилось. Слов больше не осталось, мыслей тоже. Одни ощущения. Аромат мужского парфюма, смешанный с легким запахом стирального порошка и теплой кожи. Мягкость рубашки, скомканной там, где ее судорожно сжимали мои пальцы. Касание чуть влажной ткани, впитавшей мои слезы. Биение чужого сердца под моим ухом. Тяжесть мужской руки на затылке. Эта тяжесть наполняла меня покоем и чувством безопасности. Без слов я казалась себе легкой, словно сброшенная оболочка цикады. Такой легкой, что даже слабый порыв ветра мог бы унести меня далеко-далеко, разметав на кусочки хитина, лапки, усики. Рука не давала мне улететь. Хорошо. Вот только надолго ли? Сколько биений сердца осталось до момента, когда мне нужно будет вернуться домой? Родной дом теперь был заполнен густым туманом ненависти, из которого я вырвалась, как из пасти чудовища, дождавшись, когда Олаф уведет мать от моей комнаты. Мокнущий под дождем старый парк принял меня в лабиринт безлюдных аллей, усыпанных листьями. Я бродила по ним, пока не пришел Йохан. 2 года назад отец отправил меня и Софию в летнюю спортивную школу. Щелкнула зажигалка, и в полутьму пространства между телом Йохана и его курткой просочилась горькая струйка дыма, смешанная с холодной сыростью. Но Йохан тут же заботливо прикрыл меня полой куртки, пряча в теплом убежище, с которым я срослась последние полчаса или меньше. Признаваться в постыдных вещах проще в темноте, с зажмуренными глазами, прижавшись пылающим лбом к груди неравнодушного человека. Так необычно было слышать, как голос Йохана отдается гулом в глубине его тела, так близко. В лагере было довольно интересно. Игры, походы, уроки выживания в дикой природе. Одним из лучших инструкторов был парень из Польши, Вацлав. Есть такие счастливчики. Все знают, все умеют и при этом не вызывают зависти или раздражения. Даже наоборот. Кажется, Вацлав завоевал расположение всех и каждого в лагере. Ребятня за ним вообще, разинув рот, ходила. Я и сам не заметил, как вошел в группу его фаворитов. Сначала нас было 10, удиравших по ночам в лес. Рассказывали страшилки у костра, резали из корневищ, алтари лесным духом. После Вацлав сделал доску для спиритических сеансов. Мы веселились, а Вацлав выбирал. Когда выбор был сделан, то наша группа стала уменьшаться. Один парень сломал ногу, 2 братьев неожиданно решили уехать сами, у других тоже нашлись причины покинуть наши занятия. К концу лета остались только 2 — я и Иржи, совсем мелкие, но в чем-то намного сильнее меня. Так он умел подчинять память вещей и наделять их силой. Меня же Вацлав восхвалял как мощного медиума, и я, дурак, гордился. Мне очень больно и стыдно вспоминать о том, что происходило на наших тайных сходках. Да тебе и не нужно этого знать. Главное, что тогда я впервые столкнулся с бездной. Магия — слишком простое и опошленное слово для взаимодействия с вечной тьмой голодных глаз. Тому, кто никогда не испытывал этого, сложно приблизиться к пониманию, даже если бы я был лучшим рассказчиком на свете. Помню, что это было похоже на полное растворение и при этом ощущение целостности, постижение себя истинного. Слышала выражение: когда ты слишком долго всматриваешься в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя. Это действительно так, но с одним дополнением. Когда бездна начинает всматриваться в тебя, то ты сам становишься бездной, падаешь внутрь своего микрокосма, и это страшно, очень страшно, и ты цепляешься за скользкие щупальца тьмы, позволяя им внутрь. Они становятся спасительным канатом над пропастью собственной бездны, понимаешь? Сотни измерений, в которых хранится самое сокровенное. Ты приближаешься к темной изнанке собственного «я», и у тебя нет другого выбора, кроме как позволить щупальцам трогать ее, вскрывать и выпускать наружу. Чаще всего это противно, иногда приятно, но всегда безумно интересно, несравнимо ни с чем, потому что каждый раз открываются новые грани отвращения и удовольствия, и ты позволяешь щупальцам погружаться вместе с тобой все глубже и глубже, сознавая, что этому путешествию нет конца, потому что твоя бездна не имеет дна. Не знаю, чем бы это все закончилось, но кто-то из персонала отследил наши побеги в лес. По счастью, открылись лишь какие-то мелочи, но и этого хватило, чтобы Вацлава уволили, а меня отправили домой. Меня ломало полгода. Оказавшись за пределами лагеря, я словно проснулся, но меня с неудержимой силой тянуло обратно. Вацлав нашел меня в соцсетях, но в страхе перед будущим я удалил все свои контакты. Больше полугода я почти ни с кем не общался, кроме Софии. Она удержала меня на краю пропасти. А однажды школьный знакомый, который тоже был с нами в том же лагере, сообщил, что Иржи повесился. В день самоубийства ему исполнилось 10 лет. Со временем я почти перестал чувствовать дыхание бездны за спиной. Не спрашивай, чего мне это стоило. Это как прижигать нервное окончание паяльной лампой, пока не появятся шрамы, блокирующие контакт. И вот, недавно, несколько недель назад, снова. Я слишком поздно обнаружил, что София полезла в магию. В интернете же навалом сайтов на эту тему. Вот она и поддалась искушению, но я ее не виню. Тот подонок, который ее бросил, сломал в ней душу, понимаешь? Я бы убил его за одну слезинку сестры, но мы же живем в цивилизованном обществе, это не принято. За драку сажают в тюрьму, а душевные раны не имеют ценности, за которую нужно наказать. Так или иначе, но София взглянула в бездну и получила ответ. Такое случается редко, очень редко, чтобы вот так, сразу. То ли у нас в генах этот сбой, то ли я заражен тьмой, и это каким-то образом передалось Софии, не знаю, но если бы в ту ночь я не пошел с вами на кладбище, она бы сделала это сама. Месть стала смыслом ее жизни, она бы не остановилась, пока не отомстила своему бывшему. Вот в чем проблема. Я навязался в спутники, обещал устроить гром и молнии по максимуму, но на самом деле пытался сбить бездну с сестры, заслонить собой, но что-то пошло не так. Инга, ты можешь привстать? Кажется, я отлежал себе все, что только можно. Я неохотно отодвинулась от Йохана и открыла глаза. Впервые с того момента, когда он привел меня в старую каменную беседку с потрескавшейся скамьей. Бледный свет промозглого дня отозвался резью в зрачках. Йохан потянулся, хрустнув суставами, потом встал и прислонился к столбу беседки, отрешенно глядя на очередную сигарету, подрагивавшую в его пальцах. «В общем, я не почувствовал опасности в ту ночь и даже в последующие два дня. София всегда была немного нервной, и я не обратил внимания на ее растущую раздражительность. А потом, пожалуй, теперь мы можем называть все своими именами. Она одержима. Йохан сжал губы так, что они побелели. Кроме тех участков, где на нижней губе запеклась кровавая корка. Одержима какой-то дрянью. Бес или бесы. Я обманул тебя вчера. Отец не поехал за доктором, он поехал к пастору. Я оторопела. В голове возникли киношные сцены экзорцизма, но я не могла поверить, что пастор будет читать молитвы и брызгать святой водой на бедную Софи, а та будет сквернословить и выворачиваться из веревок, которыми ее привяжут к кровати. Но тогда это ждет и меня. Получается, что во мне тоже бесы сидят. У тебя другое, очень похоже на инкуба, но меня настораживает одно несоответствие. Почему он тебя все время тащит на кладбище? Это не свойственно инкубам, они свободно перемещаются в пространстве. Инкуб — это демон или бес? Я в них вообще не разбираюсь. Ужас какой! Как его изгнать? Ты поможешь мне? Йохан по привычке закусил губу и дернулся, прижав руку ко рту. Глянул на кровавый след на тыльной стороне ладони и равнодушно вытер руку от джинсы. Инкубы — это вроде древних стихийных духов, но обладают развитым интеллектом, питаются сексуальной энергией людей. В принципе, не очень опасны, хотя жизнь испортить могут, но твой подселенец, если он и инкуб, слишком агрессивный. Он уже два раза заставил тебя идти к нему, и я боюсь, что это случится снова. Я тоже очень боюсь. Но что мне делать? Не спать? Сама же понимаешь, что это глупо звучит. Запереться? Вариант, но боюсь, что у тебя крыша съедет. Йохан, не пугай меня. Я даже не знаю, что меня дома ждет. Мать вызовет психиатров, если такое повторится. Ночью повторится. Я уверен, что этой ночью тебя ждет новая отключка. Ты для инкуба источник пищи, и он не отстанет, пока не получит свое. Ты так спокойно это говоришь. Подписываешь мне почти что смертный приговор, и тебе все равно, что со мной будет, да? Нет, не все равно. Йохан зло прищурился. Потому что сегодня ночью мы пойдем на кладбище вместе. Посмотрим, что я смогу сделать. Ты даже не представляешь, как мне хочется встретиться с твоим демоном.